Доброй ночи. Кажется, мы много раз в программе «Серебряные нити» говорили на темы сочувствия и более высокого психологического понятия эмпатия, без которого человек, в общем, не может существовать. И я решил попробовать продолжить этот разговор, поскольку... Ну, он как бы для меня является продолжением нашего предыдущего разговора о фильме Федерико Феллини «Голос Луны». Поскольку в том выдуманном мире Феллини люди сочувствуют друг другу. Я не говорю, что это происходит в реальной Италии и не происходит, скажем, у нас. Хотя, мне кажется, что способность к сочувствию мы за последние четверть века как-то очень сильно утратили. И, как я надеюсь, пытаемся снова и снова обрести ее вновь. Вот о том, что обозначает русское слово «сочувствие», с чего оно начинается, что необходимо человеку для того, чтобы сочувствовать другому, ближнему или далекому, в общем, другому человеку. Наверное, стоит попробовать поговорить снова и снова. С чего начинается сочувствие и что такое эмпатия? Как вы, не психологи, а просто слушатели программы «Серебряные нити», понимаете эти слова? Сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» и нашей программы, разумеется, тоже. 495-956-1514. Ну, а что касается музыкальных пауз, ну, просто, исходя из сочувствия, наверное, сегодня очень многие слышали голос этого человека. Tell you what's really worth knowing. Life's much too good, my friend. Don't let it end. Come dance with me. With me. «Серебряные нити». У нас очень много общего. Демис Руссос умер вчера, ему было 68, в общем. Совсем немного, как очень многим из нас, уходящим из жизни гораздо раньше, чем положено современной наукой и культурой. У нас есть много общего, потому что очень многие из нас, практически все, независимо от своих музыкальных пристрастий, могли иронически относиться к своеобразному тенорку этого человека, но, в общем, мы все его любили. Давайте скажем честно, несмотря на его танцевальность и сентиментальность, он как-то по-своему учил нас понимать друг друга и как-то почти настолько же был греческим певцом, насколько и российским, советским. Разве нет? И это, между прочим, тоже нас объединяет. И вместе с тем, вы знаете, за что мы любили Демиса Руссоса? Ну, наверное, за то, что он практически ни на кого не был похож. Смотрите, нас смогла объединить его уникальность. Я сразу хочу сказать, что для меня удивительная вещь, но с этого начинается сочувствие, с признания человеческой уникальности. Здравствуйте, Нина Львовна. Вы знаете, я иногда слушаю вашу передачу, но сегодня меня ваша тема очень тронула. Вот мое мнение такое. Сочувствие – это слово уже утеряно. В нашем обществе слово «безразличие» самое страшное. Я попала в беду на Рождество, в больницу. У меня сын остался, первой группы, инвалид. Он никогда не оставался один дома. Я недавно мужа похоронила. И вот в подъезде знали, со мной случилась беда. Меня на скорую везли. Никто даже не зашел. Не зашел. И если кто-то там что-то сделал, я всегда расплачиваюсь. Вот полное безразличие. Это страшно. И вот в такой беде сразу ты видишь, кто же с тобой рядом-то был. А оказывается, нет. Это волки в овечьей шкуре. Даже ни одного нормального человека нету. Я полагала, что это мой друг. Как-то что-то. Все сразу же вычеркивается. Вот. Спасибо, это мое. Вот это страшно. Безразличие – это жуткое вообще. Спасибо. Ну вот, мы о сочувствии. И вы знаете, наверное, парадокс и заключается в том, что для человека, на мой взгляд, возможно, я глубоко не прав, безразличие – это чувство наносное. Потому что огромное количество людей, я думаю, что большинство сидит в своих квартирах рядом с чужой бедой и испытывает чувство вины, потому что боится себя тревожить. Безразличие в моде. Но мне почему-то хочется надеяться, что человеческая природа такова, что безразличие всегда искусственно. На самом деле, у человека разрывается сердце, но он боится участвовать в чужой беде, чтобы не расстроить самого себя. Но мне кажется, что вот это самое сочувствие для человека гораздо естественнее, что ли, что все мы сочувствуем. Но большинство из нас временами очень боится вмешиваться. Нас все время что-то объединяет. Ну, например, уверенность в том, что наши усилия бесполезны, что все равно все останется так же несправедливо и плохо, как оно есть. В этом тоже есть некий закон сочувствия, потому что его отрицательные стороны иногда распространяются так же эпидемически, как и положительные. Самое главное – научиться понимать, что в нас истинное, а что наносное. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Алло. Алло, я слушаю. Да. Здравствуйте, «Серебряные нити». не успела лечь спать и решила принять участие в этой передаче. Я вообще человек, сочувствующий другим, и вообще сую нос везде. И понимаю так, глубоко сочувствовать можно только тогда, когда сам прошел через то, чему надо сочувствовать. Да. Я хочу сказать, что вот депрессия, люди в депрессии. Я в это говорю, в эту беду окуналась много раз. И я глубоко сочувствую людям, которые находятся в этом состоянии. И вот помните, вы тогда сказали, что депрессия – это отсутствие любви. Вы в одной из передач так говорили, мне отвечали, похоже. Но вот как человеку доказать, что это чувство проходящее, что это надо переждать, что оно пройдет, но надо найти в себе какую-то радость. Хотя бы начать голодных синиц зимой кормить на окне и проникнуться к ним сочувствием, их голодной несчастной судьбе в зиму. Полюбить их и насыпать горсть семечек. И наблюдать, как они весело клюют эти семечки и отлетают, клюют и отлетают. Дятлы прилетают. Короче, вот птицам я сочувствую людям. Но не знаю, чем и как помочь тем, кто находится в депрессии. Хотя я, вот меня, я окружила себя любимыми животными и счастлива. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Да как, собственно, доказать? Ну, вот так и доказать. Ведь человек так устроен, интересно, что если ему рассказать о каких-то чувствах, то он вдруг находит их в себе. Потому что в нас очень много общего. И, между прочим, вот очень интересно, что, видимо, из двух разных сочувствий рождается наука и литература. Мне почему-то вспомнилось, ну, собственно, не почему-то, а ровно потому, что по средам мы с вами размышляем о антиутопии Олдоса Хаксли, о «Дивный новый мир». Я, естественно, пока мы записываем эти передачи, я читаю Хаксли, и у него есть последняя книга, которая так и называется «Литература и наука». Самое последнее, которое он написал перед смертью. Вот позвольте, я из нее прочту достаточно большую цитату. «Все наши переживания строго субъективны, но некоторые из них менее субъективны, чем остальные. Они менее субъективны в том смысле, что большинство нормальных людей в похожих условиях будет испытывать похожие переживания. И, испытав их, наверняка интерпретирует устные или письменные описания подобных переживаний более или менее одинаково. О наших более субъективных переживаниях такого сказать нельзя. Например, визуальные, слуховые и обонятельные переживания группы людей, наблюдающих за горящим домом, скорее всего, будут одинаковы. Все будут чувствовать запах паленого, видеть пламя, вырывающееся из окон. Столь же похожими будут интеллектуальные переживания тех членов группы, которые прибегнут к логике, попытаются понять причины данного конкретного пожара, а также процесс возгорания в принципе, в свете имеющихся современных представлений. Иначе говоря, все они будут примерно одинаково представлять себе пожар с научной и физической точки зрения. Физические ощущения и процессы рационального мышления являются переживаниями, субъективность которых не настолько велика, чтобы ими нельзя было поделиться. Но давайте задумаемся о глубоких эмоциональных переживаниях тех, кто наблюдает за пожаром. Один из членов группы, возможно, сейчас испытывает сексуальное возбуждение. другой – эстетическое удовольствие, третий – ужас и сострадание к тем людям, которые могли оказаться внутри огня. А я надеюсь, в смысле Хаксли, что таких людей все же будет большинство. Правда, кто-то, при этом независимо от собственной боли, будет испытывать нечеловеческое и злобное веселье. Очевидно, что глубоко скрытые переживания людей радикально различаются. В этом смысле они куда более субъективны, чем физические ощущения или умственные сопровождающие процессы логического мышления. В данном контексте, смотрите, как интересно, мы редко задумываемся об этом. Наука может быть определена как инструмент исследования, упорядочивания и передачи наиболее общих человеческих переживаний. Не столь систематично, впрочем, здесь, наверное, невозможна систематика, но литература также занимается этими общими переживаниями. Однако ее главной заботой является передать нам сокровенные переживания людей, скрытые в глубине их душ. Главной задачей литературы является взаимодействие между внутренними мирами, наделенных самосознанием индивидов, и с общими для них мирами объективной реальности, логики, социальных условностей и доступной на данный момент информации с другой. Смотрите, как интересно. Вот как можно помочь Татьяне Алексеевне. Когда один человек занят литературным трудом, пусть даже в маленьком эфирном формате программы «Серебряные нити», когда он пытается передать свои глубокие чувства и переживания, другой может в них узнать свои собственные переживания. Поскольку где-то еще глубже, на уровне ненависти, веры, они снова у нас становятся общими. Но тогда ими может заниматься наука. А помочь друг другу мы можем только с помощью искусства, литературы, пытаясь описать то уникальное, неповторимое, что есть в каждом из нас. Вот это вот сопереживание или сочувствие, не эмпатия, эмпатия – это более конкретный термин, а сочувствие вообще может начаться только с признания того, что каждый человек имеет право не только на общее, но и на свои собственные уникальные чувства. Потому что, задумайтесь об этом, каждый из нас хочет быть уникальным, каждый из нас хочет, чтобы его уникальность признал, ну, хотя бы кто-то, хотя бы самый близкий и любимый человек. И это качество у нас общее. А если вот этой уникальности каждого нет, то невозможно сочувствие, потому что тогда просто нет разных людей. Некому сочувствовать, если все мы мыслим научно одинаково, а не литературно по-разному. Писатель может быть плохим или хорошим, как и художник, и поэт. Но ни один писатель, художник или поэт, даже если будет очень стараться, не сможет полностью повторить другого. наши описания чувств, наши большие и маленькие литературные произведения абсолютно уникальны, как отпечатки наших пальцев. Выслушивая друг друга, мы учимся разыскивать общее в их глубине. Мы учимся обнаруживать в другом себя. Понимание этого в фильме «Голос Луны», если вы не слышали, у нас на сайте, который можно найти с помощью словосочетания «Серебряные нити», можно послушать наш предшествующий разговор о фильме «Феллини», а посмотреть фильм сейчас в сети нет никаких проблем. Так вот, общество там, в фильме, оно уникально тем, что каждый дает другому сходить с ума по-своему. С одним единственным условием, чтобы все это не превращалось в какие-то агрессивные действия. Там друг друга не судят за слова, мнения, странные поступки. Там друг друга за это любят. Мы лишаемся сочувствия, когда не хотим признавать за другим человеком право сходить с ума по-своему. Если мы требуем исключительно научной общности для всех, и если мы отказываем чему-то литературному в себе, своей фантазии, вправе на существование. Как только это возникает, возникает и равнодушие, безразличие. Поскольку неравнодушие и сочувственное развлечение возможно только между очень разными людьми, признающими свою разность и ценящими свои различия, как мы ценим Демиса Россоса за то, что он пел по-другому, чем все остальные. Oh. Сергей Иванович. Алло, город Краснодар есть у нас? Да-да. Да, слушаем вас. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Краснодар Сергей Иванович беспокоит. Я по поводу вашей темы о сочувствии. Вот возникла такая мысль. Совесть, сознание и сочувствие. Не кажется ли вам, что это, в общем-то, по большому счету, где-то в глобальном смысле одно и то же? Если взять, к примеру, совесть, вот это не понимание ли того, что от угрызения совести и так далее. Вот вы сейчас в среду рассматриваете Хаксли «Дивный новый мир». И вот самое начало, посмотрите-ка, предисловие. Затяжное самогрызение, по согласному мнению всех моралистов, является занятием самым нежелательным. Поступил скверно, раскайся, разгладь, настолько можешь вину, нацель себя на то, чтобы в следующий раз поступить лучше, ни в коем случае не предавайся нескончаемой скорби над своим грехом. Барахтанье в дерьме не лучший способ очищения. Это самое начало вот этого произведения. Как по-вашему, как это можно все связать, его мнение, с вашей сегодняшней темой о совести? Сложно, потому что такие понятия, как совесть, сознание, наверное, куда выше отдельного человека. В частности, сам Хаксли, то, что вы прочли только что из предисловия, это, в общем, не лозунг совсем. Это всего лишь как бы его вводные слова, которые потом он сам в тексте и опровергает. На мой взгляд, был достаточно честным человеком в выражении своих достаточно уникальных, надо сказать, взглядов. И весьма спорным одновременно. Ну вот если тренироваться в сочувствии, то Хаксли очень удобный повод. Я думаю, что слово «совесть» обозначает нечто самое глубокое. Одну из самых глубоких вещей, которые есть в человеке. В русском языке для меня оно значит, что мы, нас объединяет некая великая весть, которая для каждого человека едина и которая является основой его сознания. Эту весть до конца невозможно выразить словами, и каждый выражает ее по-своему, но каждый чувствует свою вину перед ней. И вот с тем, что Хаксли пишет в предисловии, я во многом согласен, потому что единственное, что ты можешь сделать со своим чувством вины перед этой общечеловеческой вестью, то это действовать, потому что если ты будешь только рыдать, рвать на себе волосы, абсолютно ничего в твоем грехе это не изменит. А почему они начинаются с приставкой «со»? Ну, потому что сознание – это вообще способ направленности внимания. А внимание наше только тогда становится сознанием, когда оно направлено на другого человека. Ну вот, примерно так, поскольку более подробно мы как раз сейчас будем потихоньку возвращаться к этому в рамках наших разговоров. «Люди», писал Хаксли в другой книге, раз уж сегодня так уж повелось про Хаксли, в книге «Возвращение в дивный новый мир», он ее написал тоже перед смертью, спустя 30 лет после самой антиутопии. Люди, писал он, разумеется, ощущают на себе глубокое влияние своей культуры, запретов и нравственных норм, информации и дезинформации, которую они получают из прошлого и сохраняют в форме устных преданий или литературы. Мы об этом говорили. Но чтобы индивид не получал от общества или от других индивидов, или из символических записей, составленных другими индивидами, уже покойными или ныне здравствующими, он использует полученное сам, своим уникальным способом, исходя из своих неповторимых чувств, биохимической конституции, психики и темперамента. Никакие научные исследования, сколь бы многочисленными и всеобъемлющими они ни выглядели, не могут доказать незначительность этих очевидных фактов. И давайте не будем забывать, что нарисованный профессорами Павловым и Скиннером научный образ человека как продукта социальной среды далеко не единственный, а один из десятков и десятков тысяч научных или псевдонаучных портретов человека. Давайте не будем забывать, что непонимающая этого религия, как и непонимающая всего этого наука, регулярно ошибались. Многие этические системы строились на совершенно нереальной оценке предшествующего опыта человечества. Подобная этика скорее может навредить, чем принести пользу. До недавнего времени люди верили, что плохая погода, падеж скота и сексуальная импотенция могут быть вызваны злонамеренными действиями колдунов. Поймать и убить колдуна почиталось долгом, предопределенным Всевышним. В исходе сказано: «Ворожеи не оставляй в живых». Подобная этическая система и законодательство, основанные на ошибочном видении природы вещей, становились причиной злодеяний. Вплоть до наших дней никакой кошмар не мог сравниться со слежками, линчеваниями и убийствами, которые в системе ошибочных взглядов становились логичными и обязательными. В 20 веке этика коммунизма, основанная на ошибочных экономических теориях, и этика нацизма, основанная на ошибочных взглядах на человеческую расу, стали провоцировать и оправдывать еще более масштабные зверства. Конец цитаты. Вот. Не на науке можно основывать общность, а только на совести и на чувстве того, что для каждого из нас в этой всеобщей совести существует своя собственная уникальная весть. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мы теперь с вами душу бы развеяли от тоски. За даром, понапрасну ночь, за ночью жгли. Если мы покончили со старым, так и ночи эти отошли. Ехали на тройке с бубенцами, да теперь проехали давно.